Глава 35. Мышиный король. Прав был замечательный датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь. И правда, истории, построенные вокруг ядов, похожи на самые настоящие сказки, только для взрослых и очень-очень страшные. Вот еще одна из них, про мышиного короля. Я услышал ее лет 40 назад, когда оказался у родственников на Мазурских озерах, природных жемчужинах Польши. А точнее, у подножия старинной башни, стоящей на берегу озера Гопло, и неспроста называемой мышиной. Попель, он еще известен под именем Помпилиуш, был последним языческим королем полян большого славянского племени, живущего в VIII веке на северо-востоке Польши. Правил он сурово и был порой демонстративно жесток с подданными. Не лучше была и жена правителя, красавица Герда, немка по происхождению. Даже старейшины полян не решались прекратить самодурство Попеля. И задумали они свергнуть не считающегося с их авторитетом властителя, убить его. Так бы все гладко и вышло, если бы, как в старой сказке, не вступилась за мужа мудрая жена. По-германски расчетливая Герда через своих осведомителей прознала о заговоре и задумала обхитрить коварных князей. Она объявила народу, что Попель скончался, и торжественно пригласила старейшин на скорбную тризну. В королевском замке, радостно глядя на лежащего в темном углу неподвижного Попеля, бывшие соратники наелись-напились, а вот по домам разойтись не успели, ибо вино, которым угощало гостей Герда, было отравлено. Когда Попель поднялся со смертного ложа в назидание ненадежным подданным, он отказался хоронить предателей и велел бросить их тела в подземелье замка. Так слуги и поступили. Однако через несколько дней они услышали из подвала странный шум, шуршание тысяч лапок. Спустились вниз и, о ужас, обнаружили там полчища мышей. Они явились со всей округи в замок на мерзкий запах разлагающихся от яда распухших тел вельмож. Когда от их трупов остались только обглоданные остовы, мыши бросились в атаку на обитателей королевского замка. Вся челядь разом испарилась кто куда, остались только Попель с Гердой и их дети. Ища убежище, они заперлись в восьмиугольной башне, но судьбу не обманешь. Сотни мышей и там добрались до отравителей. Серые хвостатые мстители, одуревшие от яда, до смерти загрызли короля и его семью. Заметки на полях. В тему, как говорится, в пандан. Крысиный яд выпускают в виде порошка или мелких гранул. Может он быть и прессованным в таблетки или в брикеты. Без запаха или с добавлением ароматизаторов, чтобы привлечь внимание грызунов. Отравиться крысиным ядом можно во время его приготовления и закладки, при вдохе или из-за грязных, плохо помытых рук. В таких случаях возможны внутренние кровотечения, опасные для жизни. Самыми распространенными инструментами травли крыс и мышей являются средства длительного процесса отравления, которые содержат в себе кумарины, брадифакум, ротиндан, варфарин, нафтилтиокарбамид. Это современные средства борьбы с грызунами, но все они обладают отравляющим действием на все живое. Основное вещество в их составе – зоокумарин. Он представляет собой белый порошок с неприятным запахом, не растворяющийся ни в воде, ни в спирте. Яд – непрямой антикоагулянт. Он стремительно разжижает кровь и оказывает влияние на свою жертву медленно. Грызун погибает через 7, максимум 10 дней после проникновения отравы внутрь. В домашних помещениях эти препараты лучше не использовать. Вещество токсично, и возможно отравление крысиным ядом для человека в замкнутом помещении. Кумарин – составляющая крысиного яда. Он действует, нарушая процесс, контролирующий свертывание крови. Всего за несколько часов В организме образуется дефицит витамина К. Стенки сосудов начинают разрушаться. Происходит сбой в нормальном функционировании печени. Кровь меняет свой состав. Начинается серьезная форма анемии, а следом и кислородное голодание мозга. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то всего за 1-2 дня организм дает серьезный сбой. Нарушается нормальное функционирование печени, почек, легких, возникает дистрофия внутренних тканей. А для детей и беременных женщин поражение крысиным ядом вообще грозит обернуться трагедией. С тех пор башня рядом с живописным городком Соливара в Крушвице называется Мышиной. Только она уцелела от проклятого потомками замка, а жестокий попель вошел в историю Мазурского края как Мышиный король. Вот такая славянская сказка в готических тонах.